Реб узнал, что и на его собственном лице можно найти следы боевых подвигов. Скроив зверскую мину, он подошел к стойке. Пинту крепкого. Заказать полпинты в таком заведении было бы противоестественно. «Дункан на днях не заглядывал?» — спросил он бармена, доставая из кармана сигареты. «Кто?» «Дункан Баркли». «Никогда про такого не слышал. А он во что-то вляпался?» «Да нет». Поняв, что его раскусили, он добавил: «Я инспектор уголовной полиции». «Неужели?» «И мне надо задать Дункану пару вопросов. Он здесь больше не живет». «Перебрался в Келсу, так?» Бармен пожал плечами. «А к кому из этих пьяниц он захаживает?» Бармен старательно отводил взгляд в сторону. «Смотри на меня», — приказал Ребус. «И отвечай. Раз уж я вынужден копаться в этом дерьме, делай, что тебе говорят». Ножки стульев громко скрипнули по полу. Три долгожителя поднялись на ноги. Ребус повернул голову в их сторону. «Играете?» — спросил он с улыбкой. «А я вот, между прочим, расследую три убийства». Улыбка сошла с его лица, и он поднял руку с тремя растопыренными пальцами. «Если не хотите, чтобы я и вас прощупал, сядьте». Он замолчал, дожидаясь, пока они снова усядутся на стулья. «Умные ребята!» — похвалил он их и, обернувшись к бармену, спросил: «Так где в Келсу я могу его найти?» «Вам бы спросить Дебби», — пробормотал бармен, — «у них отношения». «А где найти Дебби?» «По субботам она работает в бакалейной лавочке». Ребус, сделав довольное лицо, достал из кармана фотографию Тревора Геста. «Как я слышал», — сказал бармен, глядя на фото, — «он уже давно отвалил отсюда, обратно на юг». «Это был ложный слух. Он двинул в Эдинбург. Помнишь, как его звали?» «Он просил называть его Умный Тревор. А почему, не знаю». «Наверное, по песне Иэна Дьюри», — подумал Ребус и спросил. «Он заходил сюда?» «Недолго. Я запретил ему здесь появляться, уж больно дрочлив был. Но жил-то он в городе». Бармен покачал головой. «Мне кажется, он жил в Келсо», — ответил он и закивал более уверенно. «Точно в Келсо?» Выходит, копом в Ньюкасле Гест врал. У Ребуса появились нехорошие предчувствия. Он вышел из паба, не расплатившись, и посчитав, что именно так следует поступить. Через несколько минут на свежем воздухе Ребус почувствовал облегчение. Он направился в бакалейную лавочку к девушке по имени Дебби, которая работает по субботам. Дебби сразу поняла, что он все знает, начала было выкручиваться, но он поднял вверх ладонь, и она осеклась на полуслове. Ребус перегнулся через прилавок и, постучав по нему костяшками пальцев, медленно сказал: «Итак, что вы можете сообщить о Дункане Баркли? Я могу выслушать вас либо здесь, либо в полицейском участке в Эдинбурге. Решайте сами». Девушка так густо покраснела, что Ребус испугался, как бы она вдруг не лопнула, как воздушный шарик. «Он живет в доме на Карлингноус-Лейн». «В Келсо?» Сделав над собой усилие, она кивнула и прижала ладонь ко лбу, словно почувствовав головокружение. «Но все время от восхода до заката он обычно проводит в лесу». «В лесу?» «В лесу, который за домом». «В лесу. Что им говорила доктор Гилри? Лес может оказаться важным фактором». «И как давно вы его знаете, Дебби?» 3, вернее, уже 4 года». «Он старше вас?» «Да, ему уже 22, подтвердила она. «А вам? 16 или 17? «Скоро будет 19. «Вы с ним живете?» «Неудачный вопрос. Румянец стал еще более ярким. Мы просто друзья. Даже видимся в последнее время редко». «А чем он занимается?» «Резьбой по дереву, вазы для фруктов и все такое. Продает их в Эдинбурге». «Артистичная натура, да? Хорошие руки, да просто золотые. И прекрасные острые инструменты». Она уже открыла рот, собираясь ответить, но вдруг осеклась. «Он ничего не сделал!» — закричала она. «Разве я его в чем-нибудь обвинил?» — спросил Ребус, придавая голосу удивленно обиженной интонации. «Что навело вас на подобные мысли?» «Он вам не доверяет». «Мне?» — удивился Ребус. «Всем вам». «У него что ж, уже были неприятности с законом?» Она помотала головой. «Вы не поняли», — негромко сказала она. На ее глазах выступили слезы. «Он сказал, что вы не Дебби». Она громко зарыдала и, откинув створку прилавка, рванулась в зал. Ребус раскинул руки, пытаясь преградить ей дорогу, но она проскользнула под его рукой, а когда он повернулся, то увидел ее уже у дверей. В следующее мгновение девушка распахнула дверь с такой силой, что колокольчики залились истерическим звоном. «Дебби!» — громко крикнул он ей вслед. Когда Ребус выскочил наружу, она была уже на середине улицы. Он чуть слышно выругался, но тут увидел, что рядом стоит какая-то женщина с пустой корзиной из ивовых прутьев в руке. Шагнув в магазин, он перевернул табличку так, чтобы надпись открыта оказалась внутри, а закрыта смотрела на улицу. «По субботам работаем полдня», — пояснил он. «С каких это пор?» — сердито поинтересовалась женщина. «Ладно, так и быть, смилостивился он. Будем считать, что у нас самообслуживание. Берите, что вам нужно, а деньги оставьте на прилавке». Он пропустил ее внутрь и направился к машине. В колышущейся толпе Шиван чувствовала себя как привидение на празднике. Перед глазами маячили флаги разных стран. Из рук в руки переходили банки с дешевым пивом и сидром, подошвы скользили по разбросанным повсюду коробкам из-под пиццы. До сцены, где выступали ансамбли, было около четверти мили. У туалетов велись длинные очереди. Шиван улыбнулась, вспомнив, как стояла за кулисами на последнем рывке. Она, как и договорились, послала смски подругам, но те пока не ответили. Все вокруг выглядели счастливыми и возбужденными, а она чувствовала себя чужой.